Содержание. Андрей Аствацатуров. Предисловие. Мосты будущего. Эпидемия. Под стеклом. На Сенной. Квартал заходящего солнца. Насморк. Террариум. Куда течет море. Чаепитие по-американски. Туманные законы холодного водоснабжения. Канцелярия. Важный разговор. Брат Бенни. Потерянный час. Лошади не требуется. Правила игры. Дом на вершине Телеграф-Хилл. Будильник. Чистая радость от стрельбы в цель. Верблюд и клюшка. Дырявый ботинок. Титаник и анархия. Цветы Джун. Носки. Косвенные улики. В стенном шкафу. Ключи от потерянного дома. Конец содержания.